Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 930. Ты был как один из них. Книга пророка Авдия, 1 глава, 11 стих. Эдом должен был проявить братское милосердие к терпящему бедствие Израилю. Но вместо этого люди Исава объединились с врагами Израиля. Особое ударение в нашем стихе падает на слово «ты», напоминая возглас Цезаря, обращенный к Бруту. «И ты, Брут». Плохой поступок может показаться еще более худшим в зависимости от того, кто его совершил. Когда грешим мы, избранные любимцы небес, мы грешим особенно впечатляюще. Нанесенное нами оскорбление вопиюще, потому что мы занимаем особое положение. Если ангелу должно остановить нас, когда мы совершаем зло, ему не нужно укорять нас иначе, кроме как спросив: «Как и ты здесь?» Получив великое прощение, великое избавление, великое наставление, великое богатство, великое благословение, разве посмеем мы приложить руку козлу? Упаси же нас Бог! Несколько минут исповеди будут полезны для тебя, читатель, в это утро. Разве никогда ты не уподоблялся нечестивцам? На вечеринке кто-то смеялся над непристойностью, и шутка не была совершенно оскорбительна для твоего слуха. Ты был как один из них. Когда зазвучали грубые слова о путях Божиих, ты робко молчал. Итак, для посторонних ты был как один из них. Когда мирские люди торговались на рынке и заключали постыдные сделки, разве не был ты как один из них? Когда со сноровкой охотника гнались они за суетой, разве не был ты так же одержим выгодой, как и они? Можно ли было увидеть разницу между тобой и ими? Есть ли эта разница? Сейчас мы стоим лицом к лицу. Будь же честен перед своей собственной душой и удостоверься, что ты новая тварь во Христе Иисусе. И когда удостоверишься, ходи ревностно, чтобы никто не мог сказать тебе: «Ты был как один из них». Ты не хочешь разделить с ними их вечное осуждение. Зачем же тебе уподобляться им здесь? Не входи в совет их, чтобы не войти тебе в погибель их. Будь рядом со страждущим народом Божиим, а не с миром.